Глава 21. На полигон притопала пешкадралом маршевая рота в полроста рыл мобилизованных сосунков. Вот и пришлось побегать моей команде, сооружая и обслуживая батальонную колонну, по которой пехотинцы учились стрелять ротным залпом на километр. Как по мне, так это бесполезное занятие в современной войне. Залповая стрельба на дальние дистанции, когда чуть что все на землю падают и окапываются, как кроты. Так что можно было воевать до появления пулеметов, когда враг давит массой больших батальонов в плотном строю. А в реале дальше 400 метров мушка почти перекрывает ростовую цель. Тут главная задача, наверное, не стрельба, а офицеру покомандовать и солдат приучить слушаться. Ради интереса после первого такого занятия послал своего ефрейтора посчитать попадания в новенькие мишени. 11% от сожженных патронов получилось. Ну и кто им доктор? Ротный фельдфебель. Дядька за 40 сходу меня озадачил. «Где расписаться у тебя за расход патронов?» «Так еще стрельбы не кончились», — возразил я. «Закончатся, посчитаем, тогда и распишитесь». «Ты мне вала не крути, старшой», — поправил фельдфебель мизинцем свои пышные усы с подусниками, которые были очень модными в прошлое царствование. Король так ходил бисер предыдущий и усмехнулся. «Считать он тут будет». Ты мне лишний ящик патронов в повозку положи, и я тебе подписываю чистую ведомость. Списывай потом, сколько тебе надо. Посмотрел внимательно на мое недоумение и спросил. Ты новенький, что ли, здесь? Я кивнул. Вот и учись у старших, как надо службу нести, хохотнул он. Когда эту же маршевую роту обкатали на преодоление проволочных заграждений, стало грустно. Заграждение в три кола, пехота, даже снабженная на каждый взвод большими ножницами для резки проволоки и без какого-либо поражающего огня со стороны противника, преодолевала почти 20 минут. Лейтенант Щелич, на котором висела эта учебная программа, только изощренно ругался на местном языке. Когда я захлопнул крышку часов и объявил, что его роты больше не существуют, то пехотный командир, ничтоже сумнящийся, просто обвинил мою команду в моем лице, что она построила нереальные в жизни препятствия. На что мы переглянулись со Щеличем и с апломбом заявив, что на первый раз они штурмовали как раз учебные заграждения, перевели их на участок, где проволока была натянута в 5 рядов, и потребовали, чтобы сам ротный возглавил учебную атаку. Что самое удивительное, так это то, что пехотного капитана и это не проняло. И мне жутко стало жаль этих молодых жизнерадостных парней, участь которых состояла в том, чтобы не пережить первую в своей жизни атаку. «Ускоряйте движение роты в атаке на препятствие, капитан!» — мрачно выговорил ему Щелич. «Каждая лишняя минута — это 200 выстрелов из пулемета по вашей роте!» Когда приехал из штаба проверяющий полковник принимать зачеты у маршевой роты, то пехотный капитан ему на нас нажаловался, что это специально его так изощренно гнобят на полигоне. Основным его аргументом было то, что без артподготовки пехота в атаку не ходит. Наш капитан Многон спокойно пожал плечами и заявил в ответ на инсинуацию, что пушку и снаряды к ней он обеспечит, на складах это есть. Только вот на полигоне нет постоянного артиллерийского расчета. Полковник поспособствовал, отправил в город с приказом своего адъютанта, и на следующий день на полигон пригнали 8 канониров во главе с фейерверкером в качестве длительно прикомандированных в нашу часть, очень недовольных такой ссылкой в лесную глушь. Эльпи из своего хозяйства выделил трофейное орудие и телегу снарядов. Кстати, артиллеристов Многон сразу приписал к нему в хозяйство по нахождению материальной части. И пусть он теперь за их дисциплину и отвечает. Фельдфебель упираться не стал и, недолго думая, закрепил за ним в своем хозяйстве холодный склад, чтобы служба медом не казалась. «Вот сейчас и проверим все на условиях, приближенных боевым», — удовлетворенно потер полковник ухоженными ладошками, как муха лапками перед обедом. Меня как чертик дернул. «Осмелюсь спросить, господин полковник, наступающую роту обстреливать из пулеметов мишенной команде также прикажете?» Тяжелый взгляд полковника меня просто ударил. «Не умничайте, фельдфебель, без особого на то приказа!» Я и сократился. Как и следовало ожидать, обстрел проволочных заграждений шрапнелью ничего не дал. А впереди таких маршевых рот, для которых колючая проволока перед окопами становилась прочнее крепостной стены, ожидалось на полигонную учебу много. С этим надо было что-то делать. Но как устроен змей Горыныч, который применяется для преодоления такого заграждения в российской армии, я не знал. Видел один раз из башни БТР его действия на учениях и впечатлился. За 5 минут мы получили вполне сносный проход для бронетранспортеров всей мотострелковой роты в 5 рядах минированной колючей проволоки. И совсем я не помнил, как такие заграждения проходили в моем мире в Первую мировую войну. Это вообще самая малоизвестная война для нашего населения. Наверное, от того, что большевики ее тупо слили, завершив, по словам самого Ленина, позорным и похабным Брестским миром, предав в этой войне всех своих союзников буквально накануне общей победы. Помнил только, что отравляющие газы не принесли желаемого эффекта. Впрочем, как и первые танки. Даже артиллерия крупных калибров оказалась бессильна против обороны с глубоко эшелонированной полевой фортификацией. Сумели преодолеть такой позиционный тупик только ко Второй мировой войне созданием специальных штурмовых саперных частей и предельной концентрацией артиллерии на участке прорыва. Но опять-таки вначале была идея глубокой операции, и только потом стали считать потребные на нее ресурсы. А здесь пока все ресурсы усиления размазывает ровным слоем по фронту. Всем сестрам по серьгам, чтобы не обижались. Поэтому, плюнув на лысины стратегов из генерального штаба, я по вечерам взялся за облегчение фронтового быта простого солдата. Первым моим делом на Ниве изобретательства стал проект нормальной ременно-плечевой системы по принципу старой советской И-образной с дополнением второго патронного подсумка. Затем облегчение ранца, для чего я предлагал толстую тяжелую кожу заменить плотным легким брезентом. Телечья шкура с шерстью на его крышке оставалась. Она хорошо работала в дождь, отводя потоки воды от носимых вещей, не давая ранцу промокнуть. Даже собственноручно шил образец. В качестве наглядного примера предельно тотальной экономии шил также нормальный русский сидр, только с ремешками по бокам для шинельной скатки. Предложил укоротить штык, как избыточно длинный и неудобный для разворота в окопах, и вместе с ножнами особой конструкции дать каждому солдату разборные ножницы для резки проволоки, по примеру, штыка от автомата Калашникова, с той самой знаменитой квадратной дыркой, потому как одни уставные кусачки на взвод – это заранее списать половину взвода в убитые. И, конечно же, представил проект малой пехотной лопатки, которую многие ошибочно называют саперной. И написал обоснование, почему ею необходимо вооружить каждого рядового бойца. Узнав от бывших городских работяг в своей команде, что паровые молоты в этом мире давно существуют, но используются странно только на фасонной вырубке фурнитурного металла и монетном производстве, предложил не ковать вручную шансовый инструмент, а штамповать его на этих молотах. И вычертил проект такой лопаты, состоящей из 4 деталей, 3 клепанных и зажимного кольца на черенке. Не знал я только, насколько глубокий штамп могут делать эти паровые молоты. Нужна экскурсия на завод, который изготовляет кастрюли. Поэтому проект пехотного стального шлема, с сожалением, отложил для получения необходимой информации. Когда эта напряженная работа по вечерам закончилась, мне страшно захотелось напиться. Но рота эта маршевая, будь она неладна, на своем хвосте принесла к нам новый императорский указ о запрещении продажи в гарнизонных кафе и гаштетах любого спиртного. Так вот, у нас в полигонном чипке даже пиво пропало. И что тут началось? До открытого бунта, слава богу, не дошло, но тихие бурления плохо пахнущих субстанций в солдатской массе изрядно нервировали командиров. И удивительное дело, больше всего солдат огорчила пропажа из гаштетного меню даже не водки, а пива. Точнее, возможность в свое свободное время пропустить на коротке кружечку реже 2. Народ тут экономный и в возрасте, и главное для него не сам напиток, а привычное вечернее времяпровождение. Мне же хотелось нажраться именно водки. Потому как посетивший меня с визитом по наводке капитан-лейтенанта Плото, поверенный от юстиции, для начала долго меня мурыжил параграфами и статьями с подпунктами, а потом смиловался и кратко объяснил, чем отличается изобретение от рационализации. Все, что я навалял, оказывается, изобретением не являлось, разве что сидр. Да и тот имел в империи крестьянские аналоги среди бедноты. Мешок, веревка, да 2 луковицы по углам. Империя большая, и разнообразия в ней много. Заявку от вашего имени я подать могу, уважаемый Сава, но ничего не могу вам гарантировать, развел руками прилично одетый господин, просто излучающий доверие к себе. И императорская премия за рационализацию будет на порядок меньше. Это если еще военное ведомство такую рационализацию одобрит, что никогда еще не делалось быстро. «А самовар?» – постучал я по надраенному медному боку. «Самовар, да. По крайней мере, я такого еще не видел». Чай из самовара проверенному понравился. Вот этот агрегат он готов был запатентовать на мое имя быстро и брался торговать лицензиями на патент за долю малую. всего 25%. И еще сообщил, что есть на рынке необходимость в простых переносных экономических печках. Забрал с собой мои чертежи, 4 золотых, и отбыл во свояси. На 1 золотой он мне сделал оптовую скидку. Вот я и взвыл. Выручил меня хозяйственный Эльпе, доставший из загашника бутылку сливянки, но сообщил, что она у него последняя. Так что нажраться не получилось, только снять стресс.